Высадившись на станции, Рико первым делом нашел более-менее пристойный отель, в котором взял двухместный номер, туда затащил контейнер с добытым добром. «И чего теперь?» «Теперь ищем, куда по-быстрому можно сбагрить все наше добро, делим бабки и разбегаемся. Причем все это лучше провернуть за день, завтра на этой станции даже нашего духа быть не должно». «Почему?» «Потому что сальвагеры уже получили креола. Сегодня они вряд ли будут его проверять, пока загонят в док или где они там его будут кромсать, пока бригада подтянется. Завтра начнут, завтра и обнаружат, что большую часть вкусностей мы выкрутили». «Но ты ведь говорил...» «Говорил. В первую очередь подумают на наших друзей с несущегося, на те нас мгновенно сдадут. А еще я тут подумал на досуге, и кажется мне, что креола все же осматривал кто-то. Потому его сальвагеры и купили». «Короче, надо все скинуть и сваливать, пока они не начали нас искать». «Именно». «А если не будут искать?» «Ну и хорошо. Но лучше, как говорится, перебдеть, чем недобдеть». И став откладывать все в долгий ящик, Рико сразу же отправился в ближайший ломбард. Правда, контейнер с собой он не брал. Только список вещей, которые собирался продать. Такой же список получил и Дим, которого Рико отправил в ломбард подальше от отеля. Найдя ближайшее заведение, Рико вошел внутрь и огляделся. Кажется, то, что надо. Полки забиты всякими запчастями. Забавно. Он-то привык видеть в ломбардах совершенно другой ассортимент, но... Они ведь на Бриморе, а это вот своя специфика рынка. «Чем мог помочь?» С дичайшим акцентом поинтересовался толстый, смуглый мужик с плутоватой рожей. «Хочу кое-чего продать». «Чего хочешь продать?» «Сейчас дам список». Мужик тут же поскучнел. «Какой список? Вещь смотреть надо. Железяк хороший, цена одна. Плохой железяк вообще не возьму». «Все в приличном состоянии. Дашь нормальную цену, все тебе и отдам. Если будут претензии по качеству отдельных деталей, все обсуждаемо». Кто так делает? Неси железяка, я буду смотреть, и цена говорит». «У меня много чего есть. Таскать такие тяжести, чтоб ты просто посмотрел, я не буду. Список глянь. Если нет, тут полно других ломбардов». Мужик недовольно цокнул, повернул к себе приватник Рика, который тот положил перед мужиком на стойку, и принялся изучать список. Судя по тому, как он залип, товар его интересовал. Наверняка уже в голове прокручивал барыши, которые сможет поиметь. «Короче так, за весь твой железяк отдаю 40. По рукам, да?» «Не, не по рукам. Ты мне цены называешь, что и почем берешь». Ты видел вообще свой список? У тебя там много всяких железа. Это сколько мы тут гаурыть будем?» «А ты что, спешишь куда-то? Или очередь к тебе выстроилась?» «Вай, зачем так сложно делать? Давай денег за все дам, и тебе хорошо, и мне. Гора ровно дела делает. Никто не жаловался, никто не обидел». «Потому как жаловаться некому». «Чито?» «Не чито. Или цены по каждому пункту, или до свидания». «Ладно, тогда смотри. За компенсаторы могу дать по 500. А коннекторы к ним по сотной за штука». Спустя всего 15 минут у Рика были цены на все железяки в списке. «Ну, все? Так ты хотел?» «Так». «И зачем? Все равно выходит, как я сказал». «Затем, чтобы порядок был. Все, жди. Сейчас притащим железяки». «А сколько ждать, я обед собирался идти». «Ну кушай, сиротинушка, что ж тебе мешает? Мы через часик притащимся». «Ну хорошо». Рико вышел из ломбарда и отправился назад к отелю. Однако пошел окружным путем, проверяя, чтобы за ним никто не тащился. Когда он вернулся в отель, обнаружил, что Дим уже был здесь. «Ну что, пробил?» «Ага, нормальный вроде дядька, а оказалось жлоб. За все предложил только 70». «Ха, нифига не жлоб. Тот урод, у которого я был, вообще 40 только давал». «А вообще охреневший! Это что у них за беспредел такой?» «Какой еще беспредел? Почему такой большой разбег по цене?» «Специфика рынка. Либо я к самому жлобистому из местных попал». «Так что, пойдем сбагривать тому, у кого я был?» «Нет, это мы цены пробили.